Его вращающиеся лопасти, которые теперь оказались снизу, не могли удержать давящего на них веса машины. Крылатая коробка умудрилась продержаться в воздухе еще некоторое время, а затем начала падать, как при замедленной съемке. Огненная вспышка последовала сразу же за ударом. Широченный язык пламени опалил скалу. Тряхнуло так, что Рэмбо вздрогнул. Что если Муса у той скалы? Неужели я его убил? Рэмбо вздрогнул снова. На этот раз от грохота пушки БТРа снаряд разорвался в 20 ярдах позади от него. Повстанцы прекратили отступление и с криками снова бросились в атаку. БТР двинулся им навстречу. Взрыв прямо под ним оторвал одну гусеницу и разворотил днище машины. Показалось пламя, раздались вопли. Этот взрыв мог вызвать только заряд, который подорвал Муса, значит, Муса жив. У повстанцев был всего один РПГ-7. Это оружие они добыли, разбирая обломки после успешной атаки 2 месяца назад. Им дорожили и держали в запасе до последней минуты. Стрелок использовал его только, когда был уверен, что цель будет поражена. И вот сейчас афганец с РПГ выстрелил, и прошившая металл ракета уничтожила второй БТР. Его покореженный корпус разорвало, когда вспыхнуло горючее и сдетонировал боезапас. Оставшиеся в живых русские солдаты бросились спасаться бегством через заваленный перевал. Повстанцы с криком погнались за ними, однако танк по-прежнему оставался на месте, и его пулеметы, не переставая, строчили, а пушка продолжала вести прицельный огонь. Афганцы, неосторожно высунувшиеся из укрытия, чтобы отпраздновать победу, очень быстро получали возможность умереть смертью мученика, о которой столько мечтали. Танк устремился вперед, стреляя на ходу и круша гусеницами все на своем пути. Еще несколько повстанцев упали на камни. Раненый афганец попытался в предсмертном броске подорвать танк. Взрывчатка с дымящимся запалом упала в 5 шагах от бросавшего. Танк приближался, но слишком медленно, чтобы попасть под взрыв. Повстанцы в отчаянии поливали приближающуюся махину автоматными очередями. Ствол пушки начал разворачиваться в их сторону. Рэмбо вскочил на ноги и помчался к дымящемуся взрыв пакету. Он подхватил пакет на бегу и метнулся навстречу танку. Шквал пулеметных очередей заставил его броситься на землю. Падая, Рэмбо кинул пакет. Тот угодил на турель пулемета. Танк был уже рядом. Его тень накрыла Рэмбо, прижавшегося к земле, чтобы не быть раздавленным днищем машины. Справа и слева злобно скрежетали гусеницы. Увидев, наконец, дневной свет, Рэмбо вскочил на ноги. Изо всех сил бросился бежать, легкие соднило, ноги пронзила боль. Взрыв швырнул его на землю. Горячий ветер обжег шею. Переведя дыхание, Рэмбо оглянулся. Пулеметная турель покосилась, ствол смотрел в землю. Из развороченных внутренностей машины рвался огонь. Рэмбо, обессилевший, лежал на песке.